Дни делились на три части. Утром Лекс отправлялся на передовую, объезжая очередной участок обороны, обязательно наведывался на Малахов, чтобы проследить за строительством блиндажей. Затем возвращался в лагерь и скакал к Татлебину докладывать. Вечер проводил с кем-нибудь из штабных в ресторации или бильярдной, постепенно расширяя круг перспективных знакомств. Одно из них, первоначально казавшееся малополезным, через некоторое время приобрело магистральную важность. Флигель-адъютант Лузгин, просивший приятелей называть его Анатолием, безусловно, был существом ничтожным. Надменный с теми, кого считал ниже себя, к этой категории относились все, кто не мог принести подполковнику никакой выгоды. Лузгин был очень предупредителен с людьми своего круга и до приторности сладок с вышестоящими. Барон Бланк у него, очевидно, числился где-то посередине между двумя этими почетными категориями. Вроде невеликая птица, а в то же время не без загадки. Безошибочным свитским нюхом Анатоль чувствовал в немногословном инженере некую скрытую силу и объяснял ее единственно понятным для себя образом. Это человек с сильной рукой. От желания понравиться и произвести впечатление флигель-адъютант был болтлив. Правда, трескотня его в основном состояла из сведений пустяковых. Кто против кого копает, да кому удалось попасть в приказ на повышение. В этом отношении Лузгин мало чем отличался от других штабных. Лекс смотрел на этих господ, озабоченных лишь собственными мелкими интересами, и удивлялся тому, насколько противоестественно человеческое общество по сравнению с природой. Там выживают сильнейшие и достойнейшие. Все слабое, хилое, робкое обречено на вымирание. В Севастополе же происходило ровно обратное. Лучшие мужчины, храбрые, стойкие, дееспособные, каждодневно гибли на бастионах. Зато самые никчемные, не способные ни на что, кроме интриганства и воровства, множились и процветали. Что же будет с этой несчастной армией и этой злополучной страной, если война затянется? Лузгин, по крайней мере, состоял на декоративной должности, где не на чем нажиться. Но лагерь и ставка командующего кишели начальниками и чиновниками, которые рассматривали крымское противостояние исключительно как источник обогащения. Гигантская страна, напрягая надорванные силы, перекачивала все свои денежные и материальные ресурсы в одну точку. Однако в устье этого потока деловито трудились многочисленные бобры, ставя запруды, отводя в сторону каналы и канальцы. Продовольствие и фураж гнили под открытым небом, потому что интенданты искусственно создавали дефицит в расчете на барашков в бумажке. Командиры частей кормили собственных солдат заплесневелой мукой и протухшим мясом, кладя в карман казенные средства. В какой-то из дней весь третий бастион, десятки орудий, был вынужден прекратить огонь, ибо в доставленных из арсенала мешках вместо пороха оказался песок. Один черт знает, кто и когда произвел подмену. Изнутри Севастополя представлялось чудом, как может город при таком трухлявом тыле и ужасном управлении столько месяцев держаться против военной силы и промышленной мощи всей объединенной Европы. Но бастионы стояли и оставались неприступными. Пушки стреляли, подкрепления прибывали, а с севера нависала армия Горчакова, не позволяя оборвать пути снабжения и угрожая правому флангу союзников. Неудивительно, что Лансфорд считал маловероятным взятие Севастополя, пока не устранена эта угроза. Единственная причина, по которой Лекс не прерывал знакомство с Анатолием, заключалась в том, что никчемный флигель-адъютант был близок к генералу Вревскому, личному посланцу императора, и время от времени с самым таинственным видом рассказывал, как продвигается дело. Это дело, ради которого Вревский, управитель канцелярии военного министерства, прибыл в Севастополь, представляло для Бланка чрезвычайный интерес. Оказывается, барон Вревский некоторое время назад подал царю докладную записку, в которой доказывал, что блокаду Севастополя можно разорвать одним ударом, если армия Горчакова перестанет отсиживаться на возвышенностях, а перейдет в наступление. Александр принял доклад благосклонно. Государю очень хотелось верить, что одно удачное сражение способно положить конец разорительной войне. Однако решение оставлял за главнокомандующим. Вревский же был отправлен в Крым не с приказом, а с увещеванием. Этим напористый петербуржец и занимался. Давил на князя Горчакова и вербовал сторонников среди старших генералов. Лекс стал особенно внимателен к деятельности Вревского, когда Анатоль проболтался, что его патрон разработал диспозицию, которая предполагает фронтальную атаку полковыми колоннами через долину Черной речки. Вероятно, сам Лансфорд не придумал бы более верного средства угробить русскую армию. Французские позиции на левом берегу располагались на холмах, которые издали казались пологими, однако обладали пусть невысокими, но крутыми склонами. Речка была не широкая, но с топким дном, а за нею тянулся довольно глубокий водопроводный канал. Отрадней же всего было то, что как раз с этого направления главнокомандующий Пелиссье и ждал русской диверсии, поэтому заранее обустроил крепкую оборону. Ну а если союзники будут знать заранее о вражеском наступлении и подтянут резервы, то, учитывая, как мало царские полководцы жалеют жизни своих солдат, можно надеяться, что долина реки Черной станет могилой и для Горчаковской армии, и для Севастополя. В беседах с подполковником Лекс всячески выражал одобрение плану и даже подбросил несколько дополнительных аргументов. Например, сказал, что с инженерной точки зрения взятие Федюхинских высот, так назывались укрепленные холмы на левом берегу речки, даже если дальше никуда не двигаться, обрушит весь правый фланг неприятеля. Попав под перекрестный огонь и оказавшись под угрозой окружения, враг будет вынужден эвакуировать Сапун-гору. А это равнозначно снятию осады. Глаза Лузгина блеснули, и флигель-адъютант повернул разговор на другую тему. Можно было не сомневаться, что инженерная точка зрения будет представлена Вревскому как собственное открытие подполковника. Доносить Лансфорду об этом многообещающем направлении своей деятельности Лекс пока не собирался. Вопрос все еще оставался нерешенным, однако пристально следил за развитием событий. Случилась от подполковника еще одна польза. Да какая? Если б не болтливый Анатоль, севастопольская миссия Бланка закончилась бы, едва начавшись. В день знакомства с Лузгиным на самом первом суаре, когда флигель-адъютант прощупывал, что за птица новый знакомый, и распускал перья, демонстрируя свою осведомленность обо всем на свете, произошло вот что. Анатоль взялся презентовать приезжему наш госпитальный бомонд и в саркастическом тоне прошелся по каждому из присутствующих. Лекс слушал внимательно, запоминал тех, кто может пригодиться. «В общем, такой же хитрюга и интриган, как его начальник», завершил подполковник характеристику адъютанта генерала Коцебу и качнул подбородком в сторону одноглазого штабс-капитана, с которым Лекса несколько минут назад познакомила госпожа Иноземцева. «А теперь полюбуйтесь вон на то чудище, потомка татарских ханов. Вы давеча, я по вашему взгляду заметил, не придали сему субъекту никакого значения, а зря. Знаете, кто он такой? Кажется, служит по квартирмейстерской части». Анатоль усмехнулся. «Это он так представляется. На самом деле, месье Аслан Гирей, мне сказали под большим секретом в штабе, у нас на должности видока, вылавливает вражеских шпионов. Представляете? Он и ко мне принюхивался. Каков?» Здесь одноглазый, заметив, что на него смотрят, подошел. Коротко поговорив с ним, Лекс увидел, что человек это умный, сосредоточенный на деле. Такого следует опасаться, держать в поле зрения. А пять дней спустя вечером, вернувшись в лагерь от Татлебина, Лекс встретил штабс-капитана, шедшего куда-то с Иноземцевой. Бланк заметил их первым, потому что Аслан Гирей глядел на свою спутницу и что-то тихо ей говорил. Она его слушала, потупив взор. Можно было свернуть в сторону, но Лекс подумал, вот, удобный случай получше присмотреться к ловцу шпионов. Внутренний инквизитор шепнул, а может быть дело в даме? Два дня не виделись. Бланк эту инсинуацию с негодованием отмел. Иноземцева встреча, кажется, обрадовалась. Татарин же был явно недоволен. «Вечерний мацион?» – спросил Лекс. «Девлет Ахмадович приготовил для меня сюрприз. Ведет показывать, а что такое не говорит, весело», – сказала Агриппина. «Странно, что при первой встрече он решил, будто она совсем не умеет улыбаться. Он вечно что-нибудь придумает. Если есть время, идемте с нами. У барона, я уверен, имеются другие дела», – нахмурился штабс-капитан. Но Лекс изобразил легкомысленную галантность. «Если Агриппине Львовне угодно присоединить меня к свите, то я, как рыцарь, не смею отказываться». «Мой рыцарь Девлет Ахмадович». Она ласково коснулась локтя спутника, и тот замигал единственным глазом. «Он меня опекает. Вот вздумал, будто мне неудобно квартироваться с другими сестрами. Предполагаю, что отыскал помещение, которое сдается в наем. В наших лагерных условиях это равносильно чуду. Я угадала?» «Сейчас сами увидите», буркнул штабс-капитан. «Мы, собственно, пришли». Он остановился перед беленьким глинобитным домиком в одно окно, похожим на кукольный. ступил на резное крылечко, отпер ключом аккуратную дверь. Внутри все было такое же опрятное, любовно сделанное. Стены в татарских коврах, пол из плашечного паркета, на тахте разноцветные подушки. «Вышло немного по-восточному», — смущаясь, стал объяснять Аслан Гирей. «Но это из-за того, что татарское легче было достать. Тут вот маленькая комната, в шкафу посуда, самовар, спиртовой кофейник, печка железная на угле, чтобы осенью не мерзнуть». Лекс обратил внимание, что стол накрыт на два прибора — печенье, чашки, бокалы, бутылка вина. Зло изумился про себя. «Неужто этот кривоносый рассчитывает обустроить здесь сыноземцевое любовное гнездышко?» «Ну и самомнение». «Прелесть какая!» — воскликнула Агриппина. «Неужели это сдается? Представляю, сколько просят за такие хоромы!» «Это выстроено специально для вас!» Штабс-капитан заговорил быстро, словно боялся, что его перебьют. «Уверяю вас, мне это ничего не стоило. Просто приехали мастера из нашего бахчисарайского имения. Все нужное привезли, в два счета выстроили. Я сам на подобный манер обустроиться не могу. На меня сослуживцы и так косо смотрят, что я один в шатре сибаритствую. А вам что же, сами жаловались, как допекают вас соседки своей неумолчной трескотней? Да в тесноте, да без прислуги. Отсюда 50 шагов до госпиталя и столько же до моего жилья». Он показал в окно на шатер, примыкавший к штабным палаткам. «Мой садык, который опух от безделья, будет заодно обслуживать и вас. Греть воду, стирать, прибираться. Он и кухарить умеет, притом не только татарское. Он жил со мной в Петербурге. А кроме того, ежели вам понадобится любая помощь, так я чаще всего нахожусь у себя, работаю с бумагами. Почту за счастье!» Лекс подумал. Влюблен по уши, но предлагает без задней мысли. В самом деле рыцарь. И повысил мнение о штабс-капитане еще на несколько градусов. У Иноземцевой на глазах заблестели слезы. Она обняла татарина, поцеловала в щеку, отчего тот сделался пунцовым. «Девлет Ахмадович — соратник моего покойного мужа», — объяснила она Бланку со смущенной улыбкой. «Считает своим долгом опекать беззащитную вдову. Ну что с ним прикажете делать? А отказать — обидеться». «Зачем же отказываться? Вы ведь еще не видели главного!» Аслан Гирей толкнул дверцу, что вела внутрь домика. «Смотрите, какую для вас сделали туалетную комнату. Снаружи к стене дома приделана еще одна печь для нагревания воды. Садык будет растапливать ее каждое утро, вы его и не услышите. Вода по трубам закачивается в чан. Вы внизу поворачиваете ручку, и вот, пожалуйста, такого устройства нет даже у князя Горчакова». Он тронул ручку над металлическим тазом, в середине которого была дырка. Из крана полилась вода. Агриппина ее потрогала. «Действительно горячая. Какая невероятная роскошь!» Восторженно взвизгнула она. Самая обыкновенная для женщины реакция, но Лекс почему-то удивился. «Можно наполнить ванну?» Конфузия Аслан Гирей показал на эмалированный резервуар. «Прислуга не понадобится, довольно прицепить к крану вот этот шланг». «Боже, как же давно не умывалась я теплой водой!» простонала Иноземцева. «Только холодной, из кувшина, я не вытерплю. Я должна это опробовать! Сколько вам будет угодно! Не спешите!» «Мы с бароном подождем снаружи». Скособоченное лицо офицера просияло счастливой улыбкой. На улице она немного померкла, но полностью не исчезла. «Ваша заботливость о вдове командира вызывает восхищение», — сказал Лекс, потому что было ясно. Аслан Гирей слишком поглощен своими переживаниями и первым разговор не начнет. «Я мало что могу», — татарин говорил отрывисто. Чувствовалось, что он взволнован. «Разве что избавить Агриппину Львовну от низменных забот». «Вы видели, какие у нее руки? Обветренные, в цыпках. Сердце сжимается. Раньше они были совсем другими. Месяц назад я по случаю купил пианино, доставил к ней в госпиталь. Она прекрасно играет. То есть играла. Теперь не захотела, говорит, что пальцы огрубели. И что музыки не хочется. Перестала, мол, чувствовать музыку». Он смотрел в сторону, обращался будто не к Лексу, а так, в пространство. «В жизни не слыхивал ничего до такой степени трагического. Погиб муж, и музыка для нее перестала звучать. При этом ни жалоб, ни рыданий, ни сетований на судьбу». «Что за человек был ее муж?» Лексу в самом деле стало интересно. Ответ был коротким. «Лучший из людей, кого мне довелось видеть». Бланку все больше и больше нравился начальник русского контршпионажа. Действительно похож на рыцаря. Мрачного слугу чести, верного памяти своего покойного сюзерена. Будто что-то припомнив, штабс-капитан взглянул на собеседника и вдруг переменил тему. «В минувшую субботу я не смог быть на суаре. А вы были?» «Да». «Много ли было гостей?» «Примерно столько, как во вторник». «Кто-нибудь опоздал?» «Я», — хотел ответить Лекс, но лишь пожал плечами. Золотое правило – никогда не сообщать чужому человеку, в особенности потенциальному противнику, лишних сведений, даже если они не имеют никакой важности. «Было ли что-нибудь примечательное?» – продолжал допытываться штабс-капитан. «Нет, ну в самом деле, кто все-таки был?» «Я человек новый, мало кого знаю». На крыльцо вышла посвежевшая и похорошевшая, еще как похорошевшая Агриппина. На столе фрукты, печенье, вино. «Предлагаю отметить новоселье». «Благодарю, но должен вас оставить», — молвил Лекс с поклоном. «Нужно поработать с чертежами». Лицо Аслангирея просветлело. Он уж, видно, и не надеялся избавиться от третьего лишнего. Однако Бланк отклонил приглашение не для того, чтобы доставить татарину приятное. Глупо было упускать такую чудесную возможность. Пока Аслангирей исполняет роль паладина при даме своего сердца, можно нанести небольшой визит в его палатку. Тем более, что белый домик оттуда виден как на ладони. Врасплох не застанут. Солнце уже давно зашло, городок погрузился в сумерки. Никакого освещения на импровизированных улицах предусмотрено не было. Поэтому в жилище охотника на шпионов Лекс проник никем не замеченным. Полог прикрыл неплотно, чтоб не терять из виду освещенное окно с раздвинутыми занавесками. Уединившись с дамой, рыцарь обязан заботиться о ее добром имени. Два силуэта, разделенные столом, были отлично видны. Бланк зажег фонарь, тот самый, которым посылал сигналы. Отменно сконструированная вещь, манчестерской работы, масла хватает на целый час. Специальный кожух фокусирует луч и делает его незаметным со стороны. Наскоро оглядев спартанскую обстановку жилой половины, койка, платяной шкаф, полка для оружия и амуниции, Лекс подошел к половине, служившей хозяину кабинетом. Потрогал железные шкафы. Заперты. Осветил лежащие на столе бумаги. Прямо сверху вся исчерканная красным карандашом лежала бумага. Бланк заглянул в нее и остолбенел. Кто-то, обозначенный как номер 4, не шибко грамотный и, судя по почерку, мало привычный к письменным занятиям, доносил Аслангирею утром 10 июля, то есть вчера. «Ваше благородие, господин штабс-капитан, доношу вашему благородию о ниже следующем». Вчерась, как затемнело, а именно в четверть после 8, на пункт явился человек неизвестного звания, потому что был в дождевом плаще донизу и капошоне по причине дождя, и лица разглядеть мочи я не имел, а себя оказывать воспрещено инструкцией. Оное незнамое лицо зачало светить посредством мигания и мигало таким манером 9 минут, что прослежено мною по казенным часам, какие мне выданы вашим благородием. В половине по 8 незнакомое лицо поднялось малость с оврага поближе к Малахову и сидело там до 10 минут 10 часу, а я глаз не спускал, близко не подходя и себя не объявляя. Незнамое лицо сначала ничего не делало, а просто сидело. Потом достало книжечку, или не могу знать, и стало писать. Подымет голову и пишет, подымет и пишет. Но капушона ни разу не сымало, и лица того незнамого лица увидеть никакой возможности не было. Потом оно пошло с горки на Южную бухту, и я, согласно инструкции, следом. На берегу оно взяло ялик и поплыло на Северную. Я тоже сторговался с лодочником за 2,5 копейки, о чем расписку лодочника прилагаю. А что она с крестом, так это он вовсе неграмотный. На Северной незнамое лицо шло споры, и я едва не отстал. Однако ж не отстал. А зашло оно в большую палатку, где горели лампы. И было много господ офицеров, а также дамы и барышни. И туда мне ходу не было. Когда же я спросивший у людей, что это за гуляние, мне было сказано, что милосердные сестры Андреевского госпиталя со своими гостями гуляют и по субботам всегда у них так. А больше ничего сведать не сумел, потому когда господа начали расходиться, дождик полил пуще, и такие плащи были, почитай, у половины. Номер 4. Внизу другим почерком, четким, округлым, приписано и подчеркнуто: «Удвоить наблюдение по всем номерам». Тревога, тревога, тревога. Читая каракули номера 4, Лекс закусил губу. Оказывается, русская контрразведка следила за пунктом связи. Позавчера он только чудом, благодаря дождевику, купленному в офицерской лавке, не был опознан агентом. Очень возможно, что все остальные точки, предназначенные для светосигналов, тоже находятся под наблюдением. Даром, что ли, в приписке сказано «про все номера»? Тот Аслангирей выспрашивал, кто пришел на суаре позже других. Ну, положим, были гости, явившиеся примерно в то же время, или даже позже. Но если дотошный контрразведчик станет докапываться, и ведь обязательно станет, угодишь к нему в списке подозреваемых, а это чертовски опасно. Не в опасности даже дело. Скоро может проясниться ситуация с грядущим сражением, и тогда во что бы то ни стало, нужно будет известить своих об этом сверхважном решении, чтоб знали, откуда русские поведут наступление и успели укрепить оборону. Как передать шифрограмму, при этом не угодив в лапы врага? Двойная задача, не из легких.